Глава 8. Гладко было на бумаге. «Поворачивайся! Чё ты как корова стельная? Шевели ногами! Держи твою через коромысло! Навались, братцы! Не то потом из воды тащить придется!» Самых разнообразных окриков на берегу Эмбаха сейчас хватает. Как, впрочем, и лошадиного ржания, грохота спускающихся по сходням колес орудий и повозок, звона металла, глухого перестука древесины. Все это просто неизбежно, когда на сушу сходит полновесный полк, да еще и десантирование проводится в условиях дефицита времени. Первый полк дивизии боярина Карпова сюда доставили 2 парохода на 6 баржах. Ага! Трансформировались его 2 полка в 6. Действующая дивизия, состоящая из пары бригад 2 полкового состава, отдельного артполка, саперного батальона, медсанбата и батальона обеспечения. Но если полки дивизии формировались из числа жителей со всей Псковской земли, ведь кто только в свое время не проходил годовую службу в Карповской дружине, то последний 6-й строго из числа жителей Замятлиной окрестностей. И задача у него, по сути, одна – защита пригорода. В состав его входили новгородские беженцы, осевшие на землях боярина. Так сложилось, что они составляли большинство личного состава дивизии. Судам еще нужно обернуться, чтобы к вечеру доставить 2-й полк, дожидающийся на противоположном берегу Чудского озера. А это порядка 40 верст. При скорости такого каравана 8 каждый переход съедает около 5 часов, а ведь еще минимум час на разгрузку, да столько же на погрузку. Словом, рассусоливать времени нет совсем. Вот и поторапливают сержанты. Офицеры держатся в стороне, чтобы не мешать взводным и старшинам заниматься своим делом. Умный командир никогда не станет влезать туда, где подчиненные обходятся и без указаний начальства. Иное дело, что руку с пульса убирать никак нельзя, чтобы доверие не переросло во вседозволенность. А то глазом моргнуть не успеешь, как уже нужно принимать решение о наказании. И хорошо, как не о суровом. Карпов, первым вступивший на землю шведской Ливонии, наблюдал за суетящимися у воды людьми, находясь в седле на небольшой возвышенности. Ничего особенного, разве что виден весь участок высадки. Не такой уж и обширный, надо заметить. Баржи приткнулись плотно, уместившись в четверть версты берега. Вообще-то ему куда проще вести наблюдение не из седла, а хотя бы стоя на своих двоих, но нельзя. Военачальник он или погулять вышел? Не поймут ни солдатики, ни офицеры. Он, конечно, успел отринуть множество условностей, а уж в военном деле и вовсе совершил переворот. Пусть это пока по-настоящему не оценили, ну да оценят всему свой срок. Однако было и то, чем пренебрегать, ну никак не стоило. Вот хотят люди видеть своего военачальника в особенном ореоле, будь любезен соответствовать. Находись на возвышении, в седле, на лоснящемся коне и с гордым видом обозревая свое воинство. Чтобы все как у людей, а не как у не пойми у кого. Можешь первым делом шатер поставить, развалиться в кресле и потягивать вино. Это только приветствуется. Хм, его шатер. И именно шатер, а не палатку какую. Нечего людей позорить. Так вот, его уже ставят. Правда, не на пригорке, но зато да, самым первым. Однако наблюдать, сидя в складном кресле, неудобно, обзор не тот, поэтому и выбрал седло. Пока народ разгружается, оба парохода успели совершить разворот и сейчас подходят к баржам, оставленным ниже по течению. Русло реки не отличается шириной, так что нечего и мечтать развернуть тут караван. Именно с этим учетом и ладились дощанники так, чтобы нос от кормы не отличить. Надо лишь рулевое колесо переустановить, чем сейчас экипажи буксируемых судов и занимались. Пара пароходов, конечно, куром насмех. Из-за этого приходится десантироваться в 20 верстах от Дерпта, там, где начинается более-менее наезженная дорога. Организовывать высадку лишь одного полка близ города все равно, что провоцировать шведов на атаку. А чем это закончится, одному богу известно. Иван в своих силах не сомневается. Но ведь одно дело драться на подготовленных позициях и совсем другое в чистом поле, едва ступив на берег. Гарнизон же Дерпта насчитывал 5000 солдат. Не шутка. А вот выдвигаться для атаки на 20 верст от города шведский комендант все же поостережется. По здравому размышлению Карпов предпочел установить на бригантинах паровые машины. И на море сила, и небольшая осадка вполне позволяет использовать эти пароходы в реках. Разом перевести всю дивизию не получилось бы, но в два рейса управиться без проблем. Однако Карл сумел его переиграть и заманить флотилию в ловушку. Хорошо, хоть машины не попали в руки шведов. Понятно, что вечно удерживать конструкцию в секрете не получится, но до заключения мира не помешало бы попридержать сведения. Не хватало еще разбираться с моторизированными шведскими кораблями. И без того весело. «Боярин, дозволь доложить!» Лихо отдав честь, обратился подъехавший Дмитрий. Не хотел Карпов брать с собой младшего брата. Хватит и того, что в прошлый раз его едва вытянули с того света. Но ты пойди объясни ему. Вздыбится так, что держись. А ведь умнейший парень. Иван много читал об известном российском механике Нартове, на сотни лет опередившем свое время. Так вот, он был убежден, что Дмитрий ему не уступит. Ну, может, самую малость, потому что тот доходил до всего своим умом. Младший же Карпов воплощал задумки старшего брата. Но порой это были эдакие расплывчатые намеки, которые предстояло сначала облечь в расчеты, а потом и в металл. Словом, золотая голова и такие же золотые руки, а он их в горнило войны. М-да. «Докладывай, господин майор», — разрешил Иван. «Одна артиллерийская и одна минометная батарея артполка высадились. При них по одному боекомплекту. Занимаем позиции согласно плану. В случае надобности к движению готовы». Артполк включал в себя артиллерийский дивизион и минометный батальон. По 3 батареи каждый. Ничего особенного. Все те же штатные полковые и батальонные 4-орудийные батареи, сведенные в отдельную боевую единицу, что способствовало сосредоточению артиллерийского кулака на необходимом направлении. Дабы для переброски полка не затевать дополнительный рейс, было решено распределить его батареи среди пехотных полков. Вот так и получилось, что если другие пребывали в полном составе, то эти по частям. «Куда ты собрался двигаться, Митя? Заканчивайте с позициями и обустраивайте лагерь. Если все пройдет гладко, мы отсюда двинемся только послезавтра». «Слушаюсь», — глянул в спину брату. Вот ведь, по сути, посторонний человек. Но за прошедшие годы успел сродниться с ним и теперь переживает, как за родную кровиночку. Правда, порой ловит себя на мысли, что относительно к нему не как к брату, а как к сыну. Ну да ничего удивительного. Это телу Ивана всего 28, а сидящим в нем душе и разуму уже 55. Вот так-то. Через час с докладом об окончании разгрузки своего первого полка подошел командир первой же бригады, полковник Худоруков. Господи, ну прям и смех, и грех. Как глянешь на полковников в иных армиях, так мужики зрелые, не моложе 40. А тут 27 лет, трепещи враг. Надо отметить, что только диссонанс в возрасте и наблюдается. Во всем остальном порядок. У него вообще основная часть корпуса – молодежь. Потому как из них проще вылепить то, что тебе нужно. Со взрослыми и состоявшимися личностями необходимо разворачивать вдумчивую агитационную работу, а Карпов в этом не спец. Нужный же кадр пока под руку не подворачивался, как тот же Овечкин. При мысли о погибшем Кузьме стало немного тоскливо. И сблизиться успел с ним, и пойди найди этому уникуму замену. Ермолай, конечно, старается, но до покойного ему, ой, как далеко. Карпов и лично прикладывал серьезные усилия в деле воспитания и обучения специалистов, но сугубо в том, что умел сам. Вот, к примеру, весь его первый десяток сегодня на должностях командиров бригад и полков. Степанов и Фим, друг детства, заведуют тыловым обеспечением. И получается у них просто замечательно. Уже в чем-то ему фору дадут. Да и понятно, учитывая, что Иван, в отличие от них, не проводит свое время в ратных учениях. Самый лучший из его новоявленных полков сейчас остался в Замятлино, разобиженный на весь белый свет и Карпова в частности. Артем Жабин реально на голову выше всех комбригов, и здесь ему цены бы не было. Но все же и в Замятлино он на своем месте. А кому еще можно доверить тыл, как не лучшему? Да, шведов в оккупированных новгородских землях удалось обезглавить, но кто сказал, что это гарантирует безопасность? Обижается Артем, дуется, а ведь случись беда за спиной, так практически в одиночку встанет против шведа. Вот как оно все кучеряво. И был еще один незаменимый кадр. Гришка Рыбин. Этого оставлять в Замятлино Иван и не подумал. Его лишаки в походе на вес золота. Один из взводов сейчас уже должен быть в Дерпте, чтобы ударить в спину обороняющимся. Остальные три обеспечивали скрытность высадки, заняв все дороги в округе. Безусловно, шведский комендант города узнает о приближении русских загодя, но при этом в запасе у него окажутся не дни, а часы. Разница, елки. «Будь здрав, боярин!» «И тебе поздорову, Ермолай!» Окинув внимательным и выжидательным взглядом нового начальника службы безопасности, поздоровался Иван. «Прибыл человек из Дерпта. Весть принес. В городе все в порядке. Приказ Кудря получил, действовать готов». «А вот это радует!» — ухмыльнулся Карпов. «Медленно, чертовски медленно разворачивается десантная операция. В лучшем случае они будут у Дерпта к вечеру третьего дня. Но это ничего не меняет. Коль скоро взвод лешаков уже внутри и готов действовать, у шведов попросту нет шансов выстоять». Каша была приготовлена на зависть. Наваристая, щедро сдобренная мясом. Объедение. Еще бы запах костра и вообще красота. Но откуда в доме немецкого купца взяться костерку? Готовили, ясно дело, на печи. Ну да чего ныть, все одно вкусно. «Тимоха, ты пореже мечи-то!» С добродушной усмешкой одернул его взводный. «Чего это, сержант?» – удивился парень. «Каши наварили на весь взвод, еще и останется». Родом он был из крепостной семьи, и пока не попал в дружину Карпова, нужда из их дома не уходила, и голодали они сильно и часто. Потом-то попроще стало, когда стал помогать родителям из своего жалования. Признаться, из-за него и вывернулся наизнанку, чтобы примкнуть к лешакам. Жалование-то у них не в пример больше, да еще разговоры про богатые трофеи. При его тщедушном сложении войти в роту было мудрено, но парень оказался мал да удал, а еще невероятно упрям и настойчив. И науки схватывал с легкостью, и иноземную речь постигал играючи. За иноземца, ясное дело, не сойдет, по говору отличат легко, но даже беглую речь понимал исправно. Насчет жалований и трофеев не соврали. Тех денег ему хватило, чтобы выкупить из кабалы всю большую родительскую семью. Еще и помог обзавестись инвентарем да лошадкой с коровенкой. А вот от привычки по возможности есть как не в себя, избавиться так и не смог. Нет, если надо, то готов был и поголодать. Но сейчас-то зачем? «А того», – деловито ответил Кудря, оглаживая подбородок, словно отсутствующую бороду. «Боярин с дивизией подошел. Нам сегодня в ночь на дело выходить. Ну и что ты за боец такой, коли у тебя брюхо набито под завязку?» «Так, может, и не сегодня все случится», — возразил парень. «Сегодня, даже не сомневайся. Ивану Архиповичу тянуть время не с руки». «Ну так и что? Да пока все случится, я уж и по нужде сбегать успею», — продолжал упрямый Тимофей. Потом нарвался на строгий взгляд, вздохнул и отвалился от котла. «Голда-то уже нет, тут больше привычка сказывается. Опять же прав, сержант, нечего переедать, коль скоро предстоит драка». Тимофей отошел в сторону и, устроившись у стены подвала на тюфяке, набитом соломой, принялся перебирать свой арсенал. «Оружие требует заботы и бережного обращения, а тогда, глядишь, не подведет, сколько раз уж в этом убеждался». Пока возился, Кудря отправил наверх двоих на смену тем, что дежурили в доме, дабы взвод ненароком не влетел в западню. Купец-то наверняка крепко подсел на крючок безопасников, но это не повод сидеть в этом подвале, как в ловчей яме. Проверяя давление в баллоне прикладе от духовушки, Тимофей вдруг поймал себя на том, что уже в третий раз зевает. И что за напасть? Неужели и впрямь переел? Потом приметил за этим делом и товарищей. А двое уже пристроились на бочок, да мирно посапывают. Тут, в принципе, кому что нравится. Если не на посту, так сон только приветствуется. Кто знает, когда в следующий раз доведется отдохнуть. Опять зевнул. Да так, что челюсти едва не вывернул. Почесал грудь. Нет, с этим нужно что-то делать. А что тут поделаешь, коли душа просит и служба позволяет? Отложил в сторонку оружие, да пристроился на тюфяке. Раньше полуночи они все равно не начнут, а значит, у него есть 6 часов законного сна. В этот час на границе дня и ночи обычно все вокруг замирает. Обычно. Но не сегодня, потому что стоит канонада десятков орудий и еще больший грохот от рвущихся снарядов. Помимо 28 орудий дивизии, в бомбардировке участвуют еще и столько же минометов. Вот только выстрелы их в сравнении с пушками кажутся чем-то несерьезным. Чего никак не скажешь о минах. Хотя по мощности они все же несопоставимы со снарядами. Бомбардировка началась еще с вечерними сумерками, как только были оборудованы позиции. А с того момента и вот уже на протяжении нескольких часов вся артиллерия ведет огонь практически безостановочно. Разве что выдерживают определенный темп, дабы не перегревать стволы. Снарядов израсходовано просто прорва. Но поговаривают, что с пополнением запасов проблем не будет. Мол, один из пароходов отбыл в Псков, где его уже дожидаются баржи, груженные боеприпасами. Вот и не стесняются артиллеристы и бьют нещадно. Несмотря на то, что силы практически равны, шведы все же предпочли отсидеться за крепкими стенами. Да ну и понятно, чтобы биться с карповскими полками, нужно иметь серьезный численный перевес, да и то не факт, что поможет. Был прецедент 3 года тому. Дмитрий попытался хоть что-то рассмотреть перед собой. Бесполезно. Вот если глянуть за спину, тогда дело иное. Видно, что рассвет уже близко, а в сторону города пялиться не стоит. Ничего, кроме дымной пелены. Это их командир батальона приказал развести костры да завалить сырой травой. Уж больно удачно ветерок дует. И не сильно, и в направлении города. Так что прикроет атакующих. Пусть и ненадолго, но все же. «Господин сержант, чего стоим-то?» — послышался сзади вопрос одного из солдат. «А ну-ка, рот прикрой, кишки простудишь. Умник, китить твой в душу!» — тут же одернул парень десятник. Такой же, по сути, молодой. Разве что выделился из общей массы и получил нашивки десятника. Ну и сам Дмитрий скакнул из десятников сразу в сержанты. В дружине вообще многие поднялись по служебной лестнице вверх. К примеру, их командир роты, хотя и остался капитаном, но сегодня командует уже батальоном. Не сказать, что Дорохин так уж хотел сержантские нашивки. С него хватило и того, что помимо воли навесили погоны десятника. Вот уж даром не нужно было такой радости. Его дело дослужить положенный год и домой. Чай его домашний изрядный клин земли подняли и засели этой весной. Рабочие руки вовсе не помешают. А ведь по времени как раз и должен был вернуться со службы. А тут война вперехлёст ее в колено. Он не агап, служить не хотел, но и наплевательски к делу относиться не умел. Коль уж взялся за что, то делай это по совести. Потому и службу нес исправно, и бойцов своих гонял в хвост и в гриву. Даром, что ли, 6 получили под команду десятки. И вот теперь их батальону приказано штурмовать пороховой бастион. Его вроде как назвали в честь пороховой башни, что раньше была на этом месте. Ее 3 года назад взорвали лишаки. Шведы восстанавливать башню не стали, возвели на ее месте бастион. Да и правильно, все эти башни и каменные стены против огненного боя – баловство, да и только. «Выдвигаемся!» – передали по цепи справа. «Выдвигаемся!» – бросил Дмитрий влево и подал знак своим. Все, дальше пошли молча. Словно тени или призраки какие. Специально все проверено и перепроверено, чтобы ничего не брякало. Впрочем, на бастионе и за ним сейчас густо и часто рвутся снаряды и мины. Где там расслышать приближающиеся штурмовые цепи? Да и рассмотреть из-за дыма особо не получится. Им бы приблизиться к бастиону и начать штурм. Малость пошумят, отвлекая шведа, а там им в спину ударят лишаки. О том перед выходом на рубеж сказывал комбат. Кстати, тоже где-то в цепи атакующих, но в центре, а значит, со второй ротой. Чем ближе к бастиону, тем реже дым. И видно уже вполне себе прилично. Слабеет завеса? Да нет, костры чадят исправно. Ветер поменялся. Плохо. Надо бы поспешить. И бегом, бегом. О чем там командир Горский думает? Когда до цели оставалось еще шагов 300, бойницы галереи, наполовину укрытые в землю, вдруг изрыгнули огонь и дым, а с ним и горячий свинец. Одновременно с ружьями грохнуло сразу с десяток пушек. Вокруг зажужжало, завизжало на все лады смерть. Послышались сдавленные крики и громкие стенания первых убитых и раненых. «В атаку! Бегом!» «Ага, разродился капитан. Ну да лучше поздно, чем никогда. Да и поздно ли. Все же не мальчик. Уж и повоевать успел. За красивые глазки у Карпова в начальнике не выбьешься. Каждого самолично отбирал». «Бегом, братцы! Пошевеливайся!» — скомандовал Дмитрий. «Мысли-то в голове роятся, но о своих обязанностях сержант не забывает. И солдаты, привычные выполнять приказы начальников, переходят на бег. Теперь уже молчать нет надобности, да и мочи уже не осталось. Поэтому парни и орут все, что ни попадя. Кто-то ура, коему обучали в дружине, другие по матушке загибают, но не молчит никто. И Дорохин кричит не без того, но все больше на подчиненных, дабы приподнять их боевой дух. Ха, ну или нападать пинка. Пушки еще не перезарядили, а вот ружья... Ладно, мог же гарнизон стрелять поочередно. Однако за вторым залпом сразу же последовал третий, четвертый, пятый. Швед палит беспрерывно, и чем ближе к бастиону, тем громче вжиканье пуль, потому как с уменьшением дистанции точность стрельбы противника растет. Дорохин приметил, как давешний солдат-балагур переломился пополам и сунулся лицом в траву. Еще у одного вдруг подогнулась нога, и он упал на колено, не удержался и с болезненным вскриком завалился на бок. Ветер от бастиона, а потому дым не задувает обратно в бойницы, и швед вполне способен вести частую стрельбу. Хотя, признаться, там сейчас уж, наверное, не продохнуть. А вот и на самом бастионе появились солдаты, занимающие позиции за парапетом. Причем быстро так действуют, слаженно. Дали дружный залп, пустив рой свинцовых шмелей и назад. Им на смену другие, и снова залп, и снова замена, и залп третий. Артиллерия же псковичей по ним не бьет, так как опасается попасть в своих, ведь штурмующие уже довольно близко. Что за черт? Целая прорва солдат на бастионе, и бойницы галерей не прекращают палить в наступающих. Понятно, что из-за дыма плотность огня упала, но откуда там взялось столько стрелков? А тут еще и пушки вот-вот перезарядят. «Не останавливаться! Вперед, братцы! Под стены подбирайтесь!» — прокричал сержант, окидывая взглядом свой несколько поредевший взвод. Дмитрий уже выхватил гранату в готовности забросить ее на бастион, до которого оставалось не больше 70 шагов, окликнул двух бойцов, указав на оброненную ранеными штурмовую лестницу. «Еще один рывок, и они будут у стен». И тут вдруг раздался сигнал трубы к отступлению. Дорохин даже не сразу понял, что вообще происходит. Какое отступление, если они уже на расстоянии вытянутой руки от цели? Но сигнал трубы дублируют голосом, передавая команду по цепи. «Вторая, третья рота, отходить! Первая рота, залечь и прикрывать отход!» Вот уж чего делать не следует, так это, получив в бою приказ, раздумывать, что тут и как. Дмитрий и не раздумывал. «Взвод! Ложись! Первый десяток и штуцерники, огонь по бойницам! Второй и третий десятки по парапету! Пали по готовности!» Ну и сам же поспешил выполнить свою команду. 70 шагов! Для винтовки несерьезно! Оно, конечно, палить нужно не во вражеский строй, но и в бойницу попадет минимум треть бойцов. А уж о трех штуцерниках можно и не говорить. Каждая пуля влетит в темный провал. Правда, приласкает там кого или просто расплющится о каменные стены неизвестно, но страху нагонит в любом случае. Да и не выйдет так, чтобы никого не задеть. Чью-нибудь кровь обязательно пустят. Куда как сложнее с теми, кто снаружи. Но зато дистанция вполне позволяет. Так отчего бы и нет. «Гранатометчики, гранатами по бастиону бей!» Они успели расстрелять по 5 зарядов и запустить 6 гранат, несколько поумерив пыл солдат за парапетом. Тут ведь еще и гранатометчики из соседних взводов пустили по гостинцу. А 12 гранат, взорвавшихся на довольно ограниченном пространстве, должны были понаделать бед. Вновь одна за другой грохнули шведские пушки, и над головами завизжала картечь. И следом трижды прозвучал свисток командира роты. Сигнал к отходу. Значит, вторая рота уже заняла позиции и начинает прикрывать отход первой. Чуть дальше заляжет третья. «Отходим, братцы! Убитых и раненых приберите! Никого не оставлять!» Во всю мощь своих легких выкрикнул Дмитрий. По счастью, хотя вокруг и летал свинец, потери во взводе больше не случилось. А все благодаря тому, что ветер опять поменялся и прикрыл отступающих. Но и забил дымом стрелковую галерею, лишая противника возможности вести скорый огонь. Солдат наверху поначалу заставили присмиреть разрывы гранат, а когда псковичи отдалились на безопасное расстояние, открыла огонь артиллерия, загнавшая шведов в укрытие. Так что все обошлось 3 убитыми и 7 ранеными. Треть от общего числа. Изрядно. И непонятно, могло ли быть хуже. «Почему прекратили штурм бастиона?» — Карпов вперил внимательный взгляд в полковника Протасова. Командир 2-й бригады вытянулся по стройке смирно, высоко задрав подбородок. Они, бывало, с боярином и бражничали вместе, не без того, но тут случай иной. Мало того, что боевая обстановка, так еще и неудавшийся штурм. «Командир батальона, капитан Горский, принял решение об отводе людей», — четко доложил полковник. «Что? Полковник, у тебя капитаны решают, идти в атаку или нет? Вы посчитали, что бой — это всегда расстрел наступающих, как на стрельбище? Это война, и потери случаются. Вы понимаете, что оставили без поддержки взвод лешаков?» «Боярин, я лично наблюдал за атакой батальона. И скажу по совести, приказ комбата лишь ненамного опередил мой собственный. Здесь что-то не то, какая-то непонятная чертовщина творится». «Объясни». «Швед палил слишком густо и часто. Такое впечатление, что гарнизон бастиона был увеличен чуть не в 4. Конечно, за такую плотность враг наверняка поплатился ощутимыми потерями, потому как батальон серьезно огрызнулся. Дело дошло даже до 2 гранат, заброшенных в гущу шведских солдат. Но шведов было слишком много. Скажу честно, я мог вызвать подкрепление, положить еще людей и все же ворваться на бастион». Но вот что было бы дальше, я не знаю. Не похоже, чтобы кто-то ударил шведам в спину. Наоборот, такое впечатление, что противник точно знал, где ожидать нашей атаки. Ну или гарнизон города куда больше, чем мы полагали. «Иван Архипович, та же картина наблюдалась у Равелина русских ворот», вмешался в разговор командир 1-й бригады полковник Худоруков. «Однако там не нашлось капитана, способного взять на себя ответственность за приказ об отходе. Я же сообразил поздно, а потому и потери очень высокие. Здесь и впрямь творится что-то непонятное». «Ермолай», — взгляд Карпова уперся в начальника службы безопасности. «Я не готов ответить на твой вопрос, боярин». Виновато потупился тот. «Может, шведы перебросили людей из других направлений, чтобы прикрыть атакуемый участок? Когда же начали действовать лешаки, если начали, то шведов оказалось слишком много». «Ерунду говоришь», — возразил безопаснику Протасов. «Штурм имитировался и на других направлениях. Не стал бы комендант оголять все участки в самом начале, если только не знал доподлинно, откуда следует ждать нападения». «Такое невозможно», — тряхнул головой безопасник. «И это действительно так. Если на наиболее слабых участках обороны города, русских воротах и южной стене сосредоточили основной огонь артиллерии, то пороховой бастион обстреливался постольку-поскольку. Нужно было быть ясновидящим, чтобы догадаться, что основной удар готовится именно здесь, потому как не принято жечь прорву пороха на одном направлении и атаковать хорошо укрепленный бастион практически без обстрела. Разве только нашелся предатель, который выдал план атаки? При мысли о подобной возможности Ермолай начал перекатывать желваки. Что могло случиться? Ведь ничего не предвещало беды. Он обязательно докопается до правды. Иван отвернулся от собравшихся, уставившись на парусиновую стену шатра. Он сосредоточенно изучал переплетение нитей, вычленяя узоры. Ясное дело, что это простая парусина, но если немного напрячь воображение, то можно рассмотреть кое-что интересное. Вот, допустим, лодочка, а вот голова лошади. Там два человека из серии «Палка-палка, два крючочка». Ага, подумать же больше не о чем. Но лучше вот так заставить себя отвлечься, чем давать волю своей злости. 106 убитых, 312 раненых. Батальон. Всего за одно утро он потерял целый батальон, ровным счетом ничего не добившись. Понятно, что и шведы понесли какие-то потери, даже, может быть, куда более существенные, чем псковичи, но он ведь изначально ввязался в схватку с противником, значительно превосходящим его по численности. Такие цифры для него попросту неприемлемы. Григорий, наконец обернувшись, обратился Иван к командиру Лешаков. «Да, боярин», — отозвался капитан, искусавший губы чуть не в кровь. «Уже к завтрашнему утру я должен знать, что тут происходит, и судьбу твоего первого взвода». «Все сделаем, боярин». «Остальным приступить к возведению редутов полного профиля». Он подошел к карте, расстеленной на столе, и, вооружившись указкой, начал показывать. «Здесь, здесь, здесь и здесь. По одному редуту на полк. Между ними пустить конные разъезды драгун». «Были такие. По одной роте в полку. Кавалеристы из них никакие, но зато получилась мобильная пехота». «Здесь расположится артполк», — продолжал Карпов. «Капитан Кротов», — взгляд на командира саперного батальона, — «выделить одну роту в прикрытие артиллеристов. Двум другим устроить редуты по обоим берегам у моста». Наиболее удобный сухопутный путь от Чудского озера к Дерпту проходил по левому берегу Эмбаха. Правый изобиловал притоками и болотами. Да и не было там дорог, только проселки между деревеньками, неизменно выводившими к реке. Однако штурмовать город, стоящий на левом берегу, с этого направления не очень-то удобно. Поэтому и устроили наплавной мост ниже города, вне поля зрения шведов, используя 6 барж как понтоны. Получилась основательная переправа, способствующая довольно легкому маневрированию силами дивизии. «Что ж, господа офицеры, не удалось нам обойтись без армии Острожского. Обождем его подхода». «Да, а ведь могли обойтись», — бросив указку на карту, задумчиво закончил Иван. Агап осмотрелся вокруг и вдруг невольно улыбнулся своим мыслям, что не укрылось от товарищей. Но если быть более точным, то от одного из них, вездесущего Кири. Во всяком случае, если кто и приметил мечтательную улыбку парня, предпочел не заострять на этом внимание. Самый молодой и впечатлительный, не без того, но в то же время настоящий боевой товарищ, что успел доказать и не раз. «И чего улыбишься, друг сердешный? Нечто Олесю вспомнил?» — не без язвинки спросил Кири, дружески пихая Агапа плечом. «Да чего ты ко мне привязался с той Олесей?» — толкнув в ответ, попытался отмахнуться парень. «Так не пара она тебе, а ты все сохнешь». «Ничего я не сохну». «Ой, да брось! Вот Елизар, Илья, да хоть и Добрыня с Харитоном, мы не сохнем, а ты, ну прямо извелся весь». «Слышь, Киря, ты бы за словесами следил», — набычился парень. «Агап», — строго одернул Александр, уловив в голосе паренька угрозу. «Остынь. Не можешь? Сейчас окунем тебя в речку, так в раз охолонешь». «Да я вижу, что ты. И все видят. Да только девка не повод озлиться на боевых товарищей. Не гляди на меня так. Докажет иное, и мое отношение поменяется. А что до тебя, ты уж прости, Агап, но глупость ты удумал. Вот я и говорю, начал было Кири, но его перебил Александр. А ты о том больше ни слова не скажешь. Считаешь, что дурь в голове у Агапа, найди иные слова. Не можешь? Попроси Добрыню. Тот хоть и молчун, но знает, как объяснить, в отличие от тебя, балабола. Понял ли? Да понял я, понял. Агап, так все же чего ты так лыбился-то? Киря! Вновь одернул десятник. Нет, ну правда, страсть как интересна. Да радуется молодой, что на войну уедет, высказал свое мнение Елизар. С войны да на войну и тому радуется, недоверчиво произнес Киря. Да, вспомнил, как мы с вами познакомились. На такой же барже были и так же по реке шли. Места-то сродни берегам Шелони. И ровно год минул. Тю, чего вспомнил? С наигранным разочарованием выдал Киря, поддержанный общим смехом. Александр покачал головой и вернулся к чистке карабина. Все же Агап неисправимый романтик. И такие вещи помнит. И в лишаки рвался за приключениями и славой. И глаз положил на Олесю. Ну вот ей-богу, других девиц нет, что ли? Ладно бы она была у него первая, или хотя бы не кувыркалась с кем попала и едва не со всем их десятком. Ну вот сподобился же. От Острожского десяток подался, как только стало ясно, что в королевской армии разразилась эпидемия оспы. Сам воевода тоже поспешил свернуть лагерь и убраться побыстрее, так сказать, от греха подальше. Карпов никогда не настаивал и не убеждал Константина Ивановича в необходимости прививок. Он всегда держал эту болячку как козырь. И Рудакову строго-настрого запретил распространяться по поводу реальной профилактики болезни. Придет время, когда псковская земля крепко встанет на ноги, тогда можно будет и обнародовать. Пока же не стоит. Оспа, от которой у его людей был иммунитет, являлась настолько серьезным аргументом, что Иван просто не мог не учитывать ее в своих планах. Разумеется, воевода выказывал любопытство относительно прививок, и Иван рассказал ему об использовании натуральной оспы и проценте смертности. И тот ожидаемо отверг подобный метод. А потому, как только в лагере его противников вспыхнула болезнь, поспешил убраться подальше от этого места. Десяток же лишаков, согласно приказу, двинулся догонять действующую армию, оседлав так полюбившиеся им каноэ. А что? Вполне возможно изготовить всего лишь за день. Легкая, вместительная и быстроходная лодка. Учитывая же, насколько богаты эти края озерами и реками, так и вовсе незаменимый транспорт. Когда реки не скованы льдом, ясное дело. Ну, до начала июня на дворе, о каких льдах речь? Буквально с час назад в устье Эмбаха им повстречался пароход, тянувший из Пскова две баржи с боеприпасами. Была у дивизии Карпова слабина. Уж больно много припасов пережигали, а потому зависели от их поставок. Правда, так бы лишакам и пришлось самим выгребать против течения, а то и расстреляли бы их солдаты роты охраны или приласкали картечницей, чтобы уж совсем в лоскуты. В караване таковых целых 6 штук, по 2 на баржах и пароходе. Но помогло давнее знакомство с капитаном пароходика Василием Родионовичем. Он на бобре уже 4 года как ходит, и было дело вместе с тогда еще спецназом давал прикурить припожаловавшим в гости ляхам. Как раз после того и прилипло к ним это лишаки. Между прочим, с легкой руки самих битых ляхов. Уж больно сильно им тогда прилетело. Внезапно раздавшийся гудок парохода заставил Александра встрепенуться и подскочить на ноги. Мгновение на оценку обстановки и... Одна только площадная брань. Они уже успели подняться примерно на 12 верст вверх по течению, когда прямо по курсу из-за очередного поворота реки вывернули 2 большие галеры. Лично Александру их видеть не доводилось, но если судить по размерам и высоте борта, то это морские суда. А что такого? Вполне разумно. На Чудском и Псковском озерах порой так штормит, что их воды поглощают прорву ладей. Неужели шведы все-таки успели построить озерную флотилию, о которой ходили упорные слухи даже в армии Острожского? Практически одновременно с появлением галер на левом берегу возникло порядка 4 рот солдат. Они быстро выстроились в 3 шеренги. Первая встала на колено, третья изготовилась палить через плечи второй. Расстояние до берега хорошо как 30 шагов. Да на такой дистанции свинец пройдется, что твоя метла. «Ложись!» Едва выкрикнув команду, Александр и сам завалился на палубу, укрывшись за бочонками с солониной. И тут грохнул залп, отозвавшийся пронзительным вжиканьем, тупым стуком свинца о дерево, треском откалываемой щепы, влажными шлепками от попаданий в живое тело, криками и стенаниями. Знатно прилетело, чего уж там. Не укройся, Редькин, непременно и сам бы получил гостинец. Едва отгремел залп, как он поспешил подняться, чтобы оценить обстановку. Из полусотни солдат охраны не менее 2 десятков либо лежат недвижимо, либо извиваются в корчах от ран, заливая палубу кровью. Лихо швед приложился. «Добрыня, неси картечницу с левого борта, живо!» Бог весть, жив ли кто из командиров охраны, а вот время терять никак нельзя. Да и глупо бы было стараться командовать солдатами. Даже если позабыть о том, что люди сейчас напуганы до нельзя, он ведь им не начальник. А вот его парни дело иное. Сам Александр бросился к картечнице на правом борту. Как ожидалось, обслуги рядом нет. Впрочем, возможно, вот эти двое, что лежат сейчас в крови, и есть ее расчет. Варежку поймали вместо того, чтобы палить, зато и поплатились. Хотя, скорее всего, он несправедлив. Растерялись-то так, но действовать начали довольно споро. Вон, курок на картечнице взведен, а вот пальнуть уже не успели. Подхватил рукояти, характерные именно для картечниц на вертлюгах и расположенные ниже затвора. Чтобы навести орудие на цель, потребовалось не более секунды. Пальцы нажали на спусковой рычаг, и пушчонка изрыгнула сноп пулевой картечи. Сквозь дым от выстрела Александр все же рассмотрел, что в стене строя спешно перезаряжающихся шведов образовалась брешь. Около 10 человек повалились на землю как снопы. Кто там ранен, кто жив, разбираться некогда. Рука потянула рычаг замка, щелчок, и тот откинулся в сторону. Патрон схож с таковым у винтовки, только размеры куда более героические. Ухватиться за шпильку и извлечь гильзу из ствола. Подскочивший Агап тут же вогнал в казенник новый снаряд. Пока Александр закрывал затвор, парень успел взвести курок, насыпать в затравочное гнездо порох и закрыть его кресалом. Вернее, он провозился чуть дольше десятника, а потому тот успел оглядеться. Добрыня вгонял штырь вертлюга второй картечницы в гнездо борта. На бобре обрубили буксировочный трос, и пароходик приступил к развороту. Баржи быстро теряли ход. Галеры поспешно выправляли курс, чтобы навести свои страшные для речных суденушек орудия, расположенные на носовой площадке. Шведы на берегу. «Ложись!» Александр сам же поспешил выполнить свою команду. Вновь мушкетный залп и вновь смертоносный свинец прошелся метлой по палубам барши парохода. К сожалению, судя по раздавшимся вскрикам, опять не обошлось без потерь. Картечницы Александра и Добрыни рявкнули практически одновременно, собирая свою смертельную жатву. На второй барже также ожили пушкари. Грохнула одна из пущенок на бобре. Раздалось несколько разрозненных винтовочных выстрелов, усиливая пальбу лишаков, бьющих из карабинов с завидной скорострельностью и точностью. Не успели шведы перезарядиться, как по ним ударила картечь. Ответный залп прозвучал уже как-то в разнобой. Зато грохнули орудия сначала одной галеры, а вдогонку и второй. Морская ближняя картечь, конечно, будет помельче дальней, но все одно впечатляет. Чугунный шар размером с грецкий орех и весом порядка 30 золотников проникал сквозь практически любые препятствия, возникающие на его пути. Разбивал бочонки, отрывал конечности. Спасение от этой напасти могло быть только одно – избежать попадания. Примечание. Золотник. 4,266 грамма. Александру и его людям вновь повезло разминуться с Костлявой. А все потому, что не стеснялись кланяться и прижиматься всем телом к палубе, как к родимой землице, а затем вновь палить по шведу так, чтобы ему небо с овчинку показалось. И противник оценил ответный огонь псковичей. Теперь уже все солдаты опустились на колено. Скорость перезарядки значительно упала, а вот потерь от этого меньше не стало. Ростовая мишень, грудная, на таком расстоянии разницы вообще никакой. Но справедливости ради надо заметить для лешаков. Солдатики все больше мажут. Ну да что с них взять, не обстреляны еще. Шведы сумели дать еще один залп, а после все же не выдержали плотного, картечного и точечного ружейного огня. Солдаты вскакивали и спешно отбегали под прикрытие деревьев. Лес начинался буквально в нескольких метрах от берега. Александр наблюдал за этим со злорадной улыбкой, в очередной раз перезаряжая картечницу. «Но что такое?» Вновь звучит команда на гортанном шведском, и теперь уже кромка леса окуталась дымками, а по боржам вновь ударили пули. «Вот значит как!» «Укрылись за деревьями!» Расстояние плевое, и рассмотреть сине-желтые мундиры несложно. Но ты пойди достань их из картечниц, коли они прячутся за деревьями и палят в разнобой. Тут уж куда эффективней будет что-то более компактное, скорострельное и точное. «Отставить картечницы! Беритесь за карабины!» Александр метнулся к своим вещам, игнорируя стенания и призывы о помощи многочисленных раненых. «Некогда!» Краем глаза подмечает, как Добрыня, Агап и Елизар, также оставив в покое артиллерию, вооружаются карабинами. Вот и ладушки, сейчас они причешут шведа. А вот и его духовушка с магазином на 20 пуль и прикладом на 40 полновесных прицельных выстрелов. На дистанции меньше 40 шагов. Да ему достаточно рассмотреть любую часть тела противника, чтобы закатать пулю точно в цель. Хлоп! Есть! Суетящийся с перезарядкой мушкета и неосторожно выглянувший из-за дерева солдат в синем мундире разом сник, сунулся в траву и замер без движения. Вокруг раздаются хлопки и выстрелы его товарищей. Добрый десяток стрелков на такой плевой дистанции, да еще и со скорострельным оружием — это настоящий кошмар для противника. После первого выстрела Александр все же решил осмотреться. Баржи уже полностью погасили инерцию и начали сплавляться вниз по течению, лишившись контроля. Теперь они полностью во власти реки. Бобр закончил разворот и движется в обратном направлении. Сейчас он как раз проходил мимо первой баржи, на которой и были лишаки. Досталось пароходику изрядно. Надстройки зияют дырами, вертлюг одной из картечниц поврежден так, что из нее теперь и не выстрелить, сорвет к нехорошей маме. На палубе та же картина, что и на барже. Раненые, убитые и повсюду блестящая на солнце кровь. «Харитон, тащите рулевое перо на корму, поворачивайтесь!» — прокричал капитан с проходящего мимо них парохода. «Понял!» Два мужика из команды баржи начали суетиться с тяжелым рулем, выдергивая его из гнезда. Баржу ведь так просто буксировать не станешь, потому как без управления это занятие безнадежное. Поэтому на каждом дощайнике есть экипаж минимум из 5 человек. По всему выходит, что Василий Родионович надумал сбежать от внезапно возникших охотников. Правильное решение. Несмотря ни на что, у противника явный перевес, и уж тем более в свете внезапного и столь убийственного обстрела. Правда, уходить капитан собирается не один, а еще и увести с собой баржи. Не сказать, что у него нет шансов, все же человеку с машиной не тягаться, а там ему еще и помочь можно, слегка замедлив шведа. Обстрел гребцов преследователям явно не пойдет на пользу. Только пускай сначала капитан выведет их из-под берегового обстрела. Признаться, эти солдаты куда опаснее. Когда бобр проходил мимо второй баржи, которой предстояло стать первой, с парохода перебросили на нее конец троса. Один из членов экипажа начал спешно наматывать его на носовой кнехт. Жужжащие вокруг пули придавали ему ускорение, и он управился весьма быстро. Александр следил за происходящим краем глаза, одновременно стреляя по засевшим на берегу солдатам. Те продолжали действовать в разнобой, а интенсивность обстрела явно упала. Не иначе, как желающих подставляться под меткие выстрелы псковичей с каждым разом все меньше. Сомнительно, чтобы обороняющиеся могли вести столь опустошительный огонь. Расстрелял первый магазин, перезарядка, взгляд на пароход. Порядок. Бобр выбрал слабину троса, и первая баржа начала набирать ход. В свою очередь начал натягиваться трос, связывающий ее со второй баржей. Еще немного. Есть. Судно дернулось и пошло в связки, а потом... Треск, резкий хлопок, и, вздымая миллионы брызг, оборвавшийся трос ударил о воду. Как видно, его повредило при обстреле. Нет, не пуля. Сомнительно, чтобы мягкий свинец мог так-то изорвать плотную пеньку. Тут, скорее всего, постаралась тяжелая картечь. Вот она могла такое провернуть, попав в трос, намотанный на кнехт. Случайность, конечно, иначе и быть не может, но от этого не легче. Бобр, резко молотя по воде плицами, уходил вниз по течению, уводя с собой одну баржу. Обвинять в чем-то капитана у Александра не поворачивался язык. Он знал о приказах, полученных капитанами, при наличии возможности спасать пароходы любой ценой, при отсутствии таковой топить нещадно, и зато они отвечали головой, так что Крынкин сделал все, что мог. «Парни, собирайте вещи и грузите в лодку, живее, пока не развернуло другим бортом. Солдатики, слушай мою команду. Спускайте лодку. Кому не хватит места, прыгайте в воду, хватайтесь за борта. Уходим на правый берег». «А раненые как же?» — вскинулся мужик из экипажа, бросив бесполезный руль. «Выполнять!» — даже не пытаясь ответить на вопрос, приказал Александр. «Саня, там Агап!» — окликнул его Добрыня. Редькин поспешно отыскал взглядом парня. Тот лежал, привалившись спиной к бочонку с солониной, и зажимал рукой рану на животе. Не жилец. Если быстро доставить в псковский госпиталь, зыбкой надежды еще есть. Случалось, что Рудаков вытягивал таких, хотя число их было весьма мало. Но его еще нужно довести до Пскова, а ты пойди, обгони костлявую. Однако и своих оставлять не след. Да только что он отмахнулся от других раненых. Но Агап не другие, он боевой товарищ. Тот, с кем пройдено, пусть и поменьше, чем с остальными, но все одно достаточно. А еще... «Агап, как же так, дурья твоя башка? Что же я Оле и братьям твоим скажу?» «Прости, Александр Григорьевич, подставился». «Добрыня!» — начал было отдавать распоряжение десятник. «Саня!» — оборвал его парень. «Мне все, и ты это знаешь. Моим же обскажешь, как есть. Поймут, и она поймет. Вы это, снесите меня в трюм к пороху, да пистоль заряженный дайте». Его намерение угадать было несложно. Добрыня обменялся взглядом с Александром и поспешил спуститься в люк, откуда уже через несколько секунд вылез, неся два больших бочонка ружейного пороха. В таких припасы выдавались на роту. Вышиб деревянные пробки, забрал у убитого сержанта пару пистолей, проверил порох на полках и воткнул стволы в круглые отверстия. Последняя деталь — взвел курки. Все это делалось молча, с решимостью и остервенением. Да и о чем говорить-то? И так все понятно. Они, конечно, могут вытащить его на берег, но только и того, что он отойдет в муках. А так... Они уже давно ручкаются с Костлявой и отношение к ней как к злой соседке. И уйти вот так, с высоко поднятой головой, им вполне по сердцу. «Готово», — закончив заряжать снаряды, наконец произнес Добрыня. «Под палубой бочонки с порохом. Рванет здесь, доберется и до них. Прощай, паря». «Прощайте», — сглотнув твердый ком, выдавил из себя Агап. «Ты там местечко неподалеку присмотри», — попросил вывернувшийся словно из ниоткуда Киря. «Еще и на небесах тебя терпеть», — кривясь от боли, горестно ухмыльнулся раненый. «Зато не скучно», — резонно возразил тот. «Уговорил». «Вот и договорились. Саня, все уж сошли. Одни мы остались». Действительно, палуба опустела, только убитые и раненые. Шведские солдаты на берегу не преследовали дрейфующую баржу. К чему, если ее вот-вот настигнут галеры? Поэтому и обстрел прекратился. Парни наскоро простились и поспешили прочь. Агапу где-то даже стало обидно. Вот так бились плечо к плечу, а последний час ему встречать одному. Впрочем, мысль мелькнула да прошла стороной. Все правильно. Опять же он сам вызвался. Так, чтобы с честью и славой за други своя и непременно в окружении сонма врагов, как оно было в старинных былинах. Боясь потерять сознание, положил ладонь на рукоять пистолета. Только палец на спусковой крючок пристраивать не спешил. Мало ли чего, вдруг по случайности нажмет. А ему этого не надо, не желает он сам уходить. Только бы дождаться, чтобы не зря. Но вот мало ему лишить шведа трофеев, хоть одного прихватить с собой. Скрип уключен, увесистые шлепки массивных весел. Команда на гортанном языке. Стук соприкоснувшихся судов. Баржа слегка вздрогнула, вызвав очередной приступ боли. Перестук каблуков по палубе. И тут к Агапу пришло окончательное осознание, что это все. Вот он, конец. Дорохин вдруг ясно осознал, как прекрасна жизнь и насколько он не хочет умирать. Перед взором встал образ Олеси. Знал, кто она, а вот поделать с собой ничего не мог. Чем-то таким запала она ему в сердце. Думал, что еще излечится от этого. Как говорится в народе, с глаз долой, из сердца вон. Да только, похоже, будет она с ним до конца. За какие-то несколько секунд он успел себя растравить настолько, что по щекам пролегли две мокрые борозды. Да что там, он попросту плакал, громко всхлипывая, ярился до зубовного скрежета, но ничего не мог с собой поделать. «Что, сволочи, пожаловали!» Процедил он сквозь плач, глядя замутненным взором на появившегося перед ним солдата в синем мундире, а потом с мрачной решимостью нажал на спуск. И ничего не случилось. Курок исправно ударил кремнем по кресалу, но искра не высекалась. Порох так и остался лежать на полке. Зажмурившийся был Агап в недоумении посмотрел на пистоль, потом на замершего в оцепенении солдата, в очередной раз как-то растерянно всхлипнул и утер рукой слезы, размазывая по лицу пороховую гарь и кровь, что была на ладони. «А вот хрен тебе, сволочь!» — зло выдавил он из себя. И голос его уже не дрожал, а слезы как-то разом иссохли. Облегченное выражение, появившееся было на лице шведа, сменилось ужасом. Почувствовав звериным чутьем, что именно сейчас произойдет, он бросился к раненому. Агап же мысленно, благодаря Добрыню, уже ухватился за рукоять второго пистоля. Удар сапога враз онемевшую руку отбросило в сторону, но Агап не почувствовал боли. Его взгляд был прикован к курку, который исправно выбил искру. И тут же полыхнул порох на полке. В голове же пронеслась одна короткая, как миг, мысль. Успел.